и торжественно дала обет не покупать ничего, пока дома не перестанут нуждаться. Вешалку в коридоре загромоздили шляпки и шали. Несколько девушек, пройдя в столовую, уже ели. Как и за завтраком, одно из мест около Хильды оказалось свободным, и Эмилина с чувством благодарности направилась к нему, пытаясь понять, но не смея, конечно, спросить, случайно оно пустует или оставлено специально. Запах жаркого с картошкой сразу же вызвал сильное чувство голода. Но еще больше хотелось пить. Хлопок набился, казалось, не только в уши, но и в горло, и чтобы избавиться от этого ощущения, она, взяв стакан молока, осушила его до капли, и лишь после этого смогла есть. «Ну и как вам работалось, мисс Эмилина из Фаэта?» — спросила Хильда тем особым насмешливым тоном, который так отличал ее от других девушек. «Кажется, я справляюсь. Меня поставили в волочильню». «А других новеньких ты не видела?» — не утерпела сидевшая напротив Эбби. Эмилина хотела было сказать, что знает только, что они в ткацкой, но за столом наступила вдруг мертвая тишина. Подняв голову, Эмилина увидела, что в дверях неподвижно стоят Элиза и Мэйми. Обе, казалось, были в отчаянии. Опустив голову на плечо подруги, Элиза плакала. Мэйми осторожно подвела ее к паре свободных стульев в торце стола. Эмилина из-под ресниц испуганно следила за происходящим. Она видела, как Мэйми наполнила обе тарелки, но ни одна из подруг даже и не притронулась к еде. Соседка Мэйми спросила у нее шепотом, что случилось. И ответ быстро и тихо побежал по цепочке вокруг стола. Когда очередь дошла до Эмилины, она узнала, что у Элизы не выдерживают нервы, она не справляется со связыванием узлов и даже с протягиванием нити в челнок. Руки просто отказываются служить. Начальник ткацкой оказался добрым и терпеливым, хотел дать ей возможность попробовать еще раз. Но Элиза решила от этого отказаться и сразу поразузнать, не найдется ли для нее на фабрике дело попроще. Только необходимость заботиться о подруге удерживала Мэйми от слез. Ведь она понимала, если Элиза не сможет найти работу по силам, их неминуемо разлучат. Эмилина чуть не расплакалась, вдруг представив себе, что они сейчас чувствуют. Весь аппетит пропал, даже смотреть на еду не хотелось. Но что же с ней будет, если она не справится и в другом месте? — спросила она, наконец, тихонько у Хильды. «Будет зависеть от того, насколько не справится», — невозмутимо ответила та. «Если она совсем уж безрукая, попадет в черный список, и тогда уж работы ей не видать. Но тебе надо поесть. А такие истории случаются нередко». Эмилина не смела задавать больше вопросов, но и есть не могла. Еда вставала поперек горла. Девушки было примолкли, когда вошли Мэйми с Элизой, но теперь разговоры, стук тарелок и ложек сделались еще громче. Эмилина подумала о Флорине с Оупел, о том, что кипучая жизнь Лоуэлла не приняла их, отбросила. Как отбросил бы пенящийся поток, в глубине которого скрывается в другую сторону стремящееся темное течение. А поток жизни бурлит, как ни в чем не бывало. Не бросив взгляда на Мэйми с Элизой, даже не догадаешься, что случилось что-то плохое. А куда же они пойдут, если им тут не устроиться? Куда уже ушли Флорина и Оупел? Хотя Оупел и нашла себе, может быть, что-нибудь в Лоуэлле. «Правда, это ужасно», — вздохнула сидевшая рядом девушка, на которую Эмилина прежде не обратила внимания.